восходящие из ничтожества, спешили им уподобиться, чтобы сравниться с ними. И подражание начинало распространяться по провинциям, к чему русское добродушие много способствовало. Революция породила борьбу демократии с высшим дворянством во Франции и, может быть, некоторым образом в соседственных с нею землях. Мы же оставались вне ее действия. Происшествия заставили в Европе настоящих аристократов принять вид неприязненный против притязаний низших классов. Им нужно было надменностью осадить заносчивость людей среднего сословия. В России никто не думал оспаривать прав знатности, сколь, впрочем, они не были мнимы и ни на чем не основаны. Уважали ее возвышение, любили ее приветливость, но все европейское рано или поздно или не впопад непременно должно к нам перейти. Кочубей был первый, который берег улыбки для равносильных ему при дворе, для приближенных своих, необходимых ему по делам службы и по денежным делам его. Всех прочих встречало его надменное, угрюмое чело, скупость слов и убийственный холод. Не говоря о давно прошедшем при Анне и Елисавете, в новейшее время он первый начал входить в постыдные для министра спекуляции. Но обхождение его можно было назвать ласкою в сравнении с дурацкой напыщенностью Гурьева. Если б посредством родственных и других связей заранее не водворился он в так называемом высшем кругу, если б по достижении министерства переменил бы он обращение с людьми, его составляющими, то неизбежно постигнул бы его название. Сего не случилось, ибо в возвышении его русская знать видела торжество своей касты. Семейство обоих, Кочубея и Гурьева, подражая им, сделались в обществе нестерпимы и наглы со всеми, коих не признавали своими, то есть чин, титул и древность рода в сторону, со всеми, коих богатство и кредит при дворе были незначительны. Мало-помалу, умножая число своих приверженцев, семейство Гурьева похитило законодательство и полицию гостиных. Может быть, пример вечно образцовый для нас Франции также действовал тогда. Там один только Толейран умел еще быть учтивым. Новые же герцоги, маршалы, министры, префекты, равно как и супруги их, все вылезшие из харчевен, конюшен, кабаков, верно, не хуже Гурьевых умели подавлять своею спесью. Министерство внутренних дел при Викторе Павловиче Кочубее было так обширно, что в нем самом видели первого министра. После того министерство финансов при Гурьеве почиталось выше других. Наконец, зять этого Гурьева, Карл Васильевич Нессельроде, долго управлял и до сих пор управляет Министерством иностранных дел. И как бы прежде не хвалилась петербургская аристократия своей независимостью от милостей двора, официальная сила сих трех человек имела на состав ее решительное влияние. Все трое известны были алчностью к прибыли, и по всей справедливости можно почитать их у нас основателями явного поклонения золотому тельцу, столь пагубного для нашей чести и нравственности. Трое только из прежних министров сохранили свои портфели: Румянцев, Чичагов и Куракин. Последний ненадолго. Спиранский, как все гордые и подлые души, для коих благодарность – бремя и скука, не знал, как совершенно отделаться от первого своего патрона, и искал только удобного случая его выпроводить. По окончании маневров, более чем военных действий против Австрии и Галиции, по заключении мира со Швецией, все внимание обратилось на войну с турками. Назначение Каменского главнокомандующим молдавской армией всех обрадовало. Все любили его, все уважали, всем известны были его воинские таланты. Никто не знал его болезненного состояния.